Часть третья. Штормовые крылья. Пролог. Ссылка стала фактом только с момента возвращения домой. На протяжении 1800 с лишним дней, пока Люинь находилась вдали от родины, она не осознавала, что находится в ссылке. Родина, дом – это было для нее воображаемым местом, жившим внутри ее сердца. Она могла только думать о тепле дома, о его воспоминаниях, его открытости и гостеприимстве, но никогда не размышляла о его форме. Воображение приносило то, что ей было нужно, в зависимости от ее настроения, и образы окружали ее как воздух. Воздух никогда не противоречил тому, кого окружал, поэтому между Люинь и ее домом не было трения. Расстояние между ней и домом было абстрактной величиной. И до того, как она покинула родину, это понятие не имело формы. Это было просто нечто намного больше нее самой. И поскольку Люинь была со всех сторон окружена родиной, она не видела ни ее границ, ни ее пределов. И когда она была вдали от родины, родина тоже не имела очертаний. Родина находилась на другом краю небес. На небе другой планеты она была всего-навсего светящейся точкой. Ни подробностей, ни очертаний. В такие моменты родина всегда была чем-то гладким и теплым. Казалось ли она слишком большой или слишком малой, у нее никогда не было острых углов, шипов или колючек. Ни при каких обстоятельствах родина не содрала бы с Люинь кожу и мышцы до костей. Она всегда могла спокойно погрузиться в понятие родины и телом, и душой. Но когда она возвратилась домой издалека, после долгой разлуки, все недостатки, все несоответствия вылезли наружу. Тогда все трещины на поверхности стали заметны, ощутимы и так ясны, как расстояние от одного человека до другого. А сама она уподобилась кусочку головоломки, выпавшему из общей картины родины и полагавшему, что после жизни на другой планете он снова сумеет встать на свое место. Но сразу же после возвращения Люинь осознала, что на родине для нее не осталось места. Ее очертания не совпадали с очертаниями отверстия в головоломке, откуда она выпала при отъезде на Землю. Вот в это самое мгновение она в самом деле утратила родину. Люинь и ее друзьям не суждено было возвратиться туда. Корабль, в котором они летели, нерешительно завис в точке Лагранжа между двумя мирами. Примечание. Точки Лагранжа, точки либрации с латинского раскачивания, или L-точки. Точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело, с пренебрежимо малой массой, не испытывающее воздействия никаких других сил, кроме гравитационных со стороны двух первых тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел. Точки Лагранжа получили свое название в честь математика Жозефа Луи Лагранжа, который первым в 1772 году привел решение математической задачи, из которого следовало существование этих особых точек. Конец примечания. Нерешительная остановка означала, что ты никому и ничему не принадлежишь, что находишься нигде. Им суждено было стать космическими скитальцами.